Часть вторая. Энциклопедисты. Глава первая. Терминус, отдаленное расположение планеты, может вызвать законное удивление, если учесть роль, отведенную ей в истории галактики. Однако в этом, как отмечают многочисленные авторы, была историческая неизбежность. Находящаяся на самом краю галактической спирали, планета Терминус – единственный спутник небольшой звезды, бедная полезными ископаемыми, не представлявшая никакой ценности с экономической точки зрения, была необитаема с момента ее открытия до высадки энциклопедистов. Когда выросло новое поколение, потомки первых переселенцев Стрентера, Терминус приобрел значение гораздо большее, чем убежище психоисториков. С начала анакреонского бунта и прихода к власти Сальвора Гардена. Галактическая энциклопедия. Время было позднее, но Льюис Пирен продолжал работать, склонившись над кипой бумаг при свете настольной лампы. Прошло 50 лет после высадки на Терминус и создания поселения энциклопедистов Первой Академии. За это время был собран колоссальный подготовительный материал, и через 5 лет должен был увидеть свет первый том энциклопедии, самого внушительного издания в галактике, а потом каждые 10 лет том за томом, как часы. Пирен раздраженно покосился на дверь. Звонили. Он забыл о назначенной встрече, с головой уйдя в работу. Пирен нажал кнопку на краю стола, дверь открылась, и в кабинет вошел высокий, грузный мужчина. Сальвор Гарден. Пирен, не отрываясь, продолжал просматривать бумаги. Гарден мысленно улыбнулся. Он спешил, но прекрасно знал, как гостеприимен Пирен, когда ему мешают работать. Поэтому он молча уселся в мягкое кресло по другую сторону письменного стола и стал ждать. Тишину нарушало только поскрипывание авторучки Пирена. Гарден от нечего делать вынул из кармана серебристую монетку, подбросил ее, поймал и снова подбросил. На Терминусе, куда все металлы поступали только по импорту, нержавеющая сталь была единственным средством бартера. Пирен поднял глаза и часто заморгал. «Прекратите!» – раздраженно выговорил он. «А?» «Прекратите кидать вашу чертову монету!» «А, Гарден убрал монетку в карман. Сообщите, когда освободитесь, ладно? Я обещал вернуться на заседание городского совета к началу голосования по проекту нового водопровода». Пирен вздохнул и встал из-за стола. «Валяйте! Очень надеюсь, что вы не станете надоедать мне с городскими делами. Займитесь ими сами, пожалуйста. Все мое время занято энциклопедией». «Вы новости слышали?» «Какие именно?» «Самые свежие. Поймали на ультраволнах 2 часа назад. Правитель Анакреона принял титул короля». «Ну и что?» «Это означает, что мы отрезаны от центра империи. Мы ожидали, что это может случиться, но от этого, как говорится, не легче. Анакреон встал на пути нашего последнего, оставшегося торгового пути к Сантании, Трентору, Веге. Откуда мы теперь будем получать металлы? Уже 5 лет нет поступлений стали и алюминия, а теперь и ждать неоткуда, если только не воззвать к милости его величества короля Анакреона». Пирен неторопливо оборвал Гардена. «В таком случае заключите с ними договор на поставку». «Каким образом?» «Послушайте, Пирен, в соответствии с хартией, подписанной при основании Академии, вся административная власть принадлежит попечительскому совету комиссии по изданию энциклопедии. У меня, как у мэра города Терминуса, власти хватит только на то, чтобы самостоятельно высморкаться, не спрашивая ни у кого разрешения, да на то, чтобы чихнуть, если вы соизволите подписать соответствующий приказ. Заключение торговых сделок – прерогатива ваша и вашего совета. Я обращаюсь к вам от имени города, благосостояние которого зависит от устойчивости торговли с галактикой. Созовите срочное заседание».